Корделия не отходила от двух медиков, которые делали какие-то измерения и брали анализы у крошечного, изумленного, ошарашенного и моргающего существа. «Почему она так громко плачет?» — тревожно спросил Фаркосиган, который, как и Боттери, прирос к месту, явно чувствуя себя не в своей тарелке. «Знает, что родилась на Бараяре», — хотелось ответить Корделии. Вместо этого она сказала: «Да ты бы тоже заплакал, если бы пара великанов вдруг выдернула тебя из сладкой, уютной дремоты и начала швырять, словно кулек с песком». Техник бросил на нее обиженный взгляд, потом рассмеялся. «Ну ладно, миледи». И он передал ей младенца. Врач снова хлопотал вокруг своей драгоценной машины. «Моя заловка говорит, что их надо прижимать к себе вот так, не таскать на вытянутых руках. Я бы тоже орала, если бы думала, что меня держат над пропастью и вот-вот уронит. Ну вот, детятка, улыбнись-ка тете Корделии. Вот так, хорошо и спокойно. Интересно, ты успела запомнить сердцебиение своей мамочки?» Она стала напевать младенцу и поплотнее завернула его в одеяльце. «Какое у тебя длинное и странное путешествие. Не желаете ли ознакомиться с устройством аппарата, сэр?» — предложил врач. «И вы тоже, сержант. В прошлый раз вы задавали столько вопросов?» Боттери помотал головой. Но Фаркосиган подошел поближе выслушать технические объяснения, которые врачу явно не терпелось дать. Корделия поднесла ребенка сержанту. «Хотите подержать?» «А можно, миледи?» «Господи, не вам просить у меня разрешения. Скорее уж наоборот». Боттери осторожно взял девочку, и она потонула в его огромных руках. «Вы уверены, что это моя?» — с тревогой спросил он, вглядываясь в крохотное личико. «Я думал, нос у нее будет больше». «Их проверили и перепроверили», — успокоила его Корделия. «У всех малюток маленькие носики. До 18 лет вообще нельзя узнать, как будет выглядеть взрослый. Все дети, вырастая, сильно меняются». «Может, она будет похожа на мать?» — с надеждой промолвил он. Корделия энергично закивала. Врач закончил показывать Фаркосигану начинку аппарата. «Хочешь тоже ее подержать, Эйрл?» — предложила Корделия. «Ну, зачем же?» — поспешно отказался он. «Потренируйся. Может, в один прекрасный день тебе это пригодится?» «Мне доводилось держать красоток по увесисте». Адмирал с явным облегчением передал малышку медикам. «Так, посмотрим», — сказал врач, открывая журнал. «Это та, которую мы не отправляем в императорский детский дом, да? А куда нам ее отвезти после окончания контрольного периода?» «Меня попросили заняться этим лично», — без запинки ответил Фаркосиган. «Чтобы не нарушить анонимности родителей. И я...» «Мы с леди Фаркосиган отвезем ребенка ее законному опекуну». Физиономия доктора приняла необычайно глубокомысленный вид. «А, понимаю, сэр». Он не смотрел на Корделию. «Вы, как руководитель проекта, вправе поступать с ними по своему усмотрению. Никто не будет задавать вопросов. Я могу вас заверить, сэр», — горячо проговорил он. «Прекрасно, прекрасно. Сколько длится контрольный период?» 4 часа, сэр». «Хорошо, мы можем пойти поесть. Корделия? Сержант?» «Можно мне побыть здесь, сэр? Я не голоден». Фаркосиган улыбнулся. «Конечно, сержант. Людям капитана Негри полезно размяться». По пути к машине Фаркосиган спросил у Корделии: «Чему ты смеешься?» «Я не смеюсь». «У тебя глаза смеются. Так и искрятся». «Это из-за врача. Боюсь, мы невольно его обманули. Ты разве не уловил?» «Как видишь, нет». Он решил, что ребенок, которого мы сегодня распечатали, мой. Или, может, твой. Или даже наш общий. Я прямо видела, как у него в голове завертелись колесики. Он считает, что наконец понял, почему мы тогда не открыли все пробки. Боже правый. Фаркосиган остановился, собираясь идти обратно. «Нет-нет, не вздумай», — сказала Корделия. «Если начнешь отрицать, будет только хуже». «Я знаю. Меня уже и раньше обвиняли в грехах Ботари. Пускай фантазирует на просторе». Она замолчала. «А о чем ты теперь думаешь? Глаза у тебя потухли. О ее матери. Я уверена, что видела эту женщину на борту флагмана. Длинные черные волосы. Зовут Элена. Другой быть не могло. Поразительно хороша собой. Я понимаю, чем она привлекла Фаратьера. Но слишком молода для таких ужасов. Женщин не следует допускать к боевым действиям», — заметил Фаркосиган, помрачнев. «На мой взгляд, мужчин тоже. Почему ваши люди стерли ее воспоминания? Это ты приказал?» «Нет, это идея хирурга. Ему стало ее жаль». Лицо адмирала напряглось, а в голосе слышалась боль. «Это было ужасно. Я тогда этого не понимал. Сейчас, наверное, понимаю. Когда Фаратьер натешился досыта, а он с ней сам себя превзошел, даже по его меркам. Она была в полной прострации. Помочь ей было уже нельзя, но именно тогда я решил его убить, если это повторится. И к черту императорский сценарий. Сначала Фуратьера, потом принца, потом себя. Так Фархалос остался бы вне подозрений. Ну вот, Ботари выпросил у него, так сказать, ее тело. Забрал к себе в каюту. Фуратьер решил, что это для того, чтобы продолжить истязание девчонки. Видимо, в подражании ему. Он был польщен и не вмешивался. Ботари удалось как-то отключить следящие мониторы. Никто понятия не имел, чем он там занимается все свободное время. Но он пришел ко мне со списком лекарств, которые просил тайно ему достать. Обезболивающие мази, кое-какие противошоковые средства, очень продуманный список. Он умел оказывать первую помощь. Результат боевого опыта. Тогда я догадался, что он ее не мучает, а просто втирает очки своему патрону. Наш Ботари безумец, а не садист и не дурак. Он как-то странно любил ее, и ему хватило смекалки скрыть это от Фаратьера. «В подобных обстоятельствах это не кажется таким уж безумным», — заметила она, вспомнив, что Фаратьер планировал для Фаркосигана. «Нет, но то, как он это делал, я пару раз кое-что видел». Фаркосиган шумно выдохнул. Он ухаживал за ней у себя в каюте, кормил, одевал, мыл и все время вел шепотом диалог сам с собой. Говорил за обоих. Это была призрачная реальность, в которой она полюбила его, вышла за него замуж. Нормальная жизнь счастливой семьи. Почему бы безумцу не мечтать о том, что он в здравом уме? Наверное, она страшно пугалась, когда приходила в себя. Господи, мне жаль его почти так же, как ее. Ну, не идеализируй. Он ведь еще и спал с ней. Этот односторонний брак не ограничивался только словами. Но мне трудно осуждать Ботари. Мог ли он при нормальных обстоятельствах хотя бы приблизиться к такой девушке? Вряд ли. Вот о чем он решил не забывать после Эскобара. На это нужна была невообразимая сила воли. Его лечили несколько месяцев. Корделия только присвистнула, представив вереницу соответствующих картин. Она была рада, что у нее есть время, чтобы успокоиться, прежде чем снова видеть Боттери.